Часть первая. Первый курс. Пролог. Старинный замок в Шотландии поглотило ночное спокойствие. Младшекурсники, утомленные богатыми на события и новые впечатления днем и вечером, уже давно спокойно спали в своих мягких кроватках. Старшекурсники, которым церемония распределения за годы учебы порядком поднадоела, допили тайком от деканов привезенное с собой сливочное пиво, а некоторые, самые продвинутые, и небольшую бутылочку огневиски, и тоже отправились спать. Зря только по пустынным темным коридорам в поисках нарушителей ходили смотрители и его кошка, сегодня ученикам пока еще было не до нарушений. Ведь в этом году 1 сентября выпало на воскресенье, то есть занятия у всех начинались уже завтра и прямо с утра, так что следовало перед ними хорошенько выспаться. И только один ребенок никак не уснет. Толстый мальчик ворочается в спаленке первокурсников в общежитии одного из четырех факультетов. Ворочается, ворочается, что-то бормочет себе под нос, щупает себя, как если бы никогда до этого не носил свои весьма немаленькие телеса, а потом резко вскакивает и бежит к зеркалу. С выражением, как будто бросается в холодную воду, он глядит на себя и отшатывается, громко выкрикивая странную фразу на чужом языке. «Блядь, на почему в это кого жердяя, что ты там бормочешь? Заткнись, крэп, и иди спать. Если ты будешь меня постоянно будить, то я пожалуюсь своему отцу». Доносится из-под полога соседней кровати. На миг из-за занавески показывается худенький блондинистый мальчик, одетый в дорогую пижаму зеленой расцветки. «И не вздумай колдовать, ебать колотит, да ищи сюда». Глава 1. Первые шаги попаданца. Увы и ах, но утром я встаю очень и очень нелегко. Быть может, дело в не совсем молодых уже годах, может быть, в том, что всегда я был совой, а не жаворонком, а может, в этом виновато непомерное запойное чтение по вечерам, но что есть, то есть, как там в песенке поется, утром на зорьке ранней порой, солнышко низко висит над землей, и я б хотел для вас с небес его достать, но как мне быть, ведь утром трудно встать, ах, как же был прав Пьеро из старого советского Буратино. Впрочем, работа быстро и весьма неплохо лечит от такого лентяйства. Вот и сейчас, вместо того, чтобы понежиться в мягкой кроватке подольше, потянуть десяток-другой минуток под теплым одеялком, мне придется выбираться на холод и идти умываться. Хм, странно что-то, откуда такой холод? Я что, забыл закрыть форточку? Да нет, вроде бы. Да и если бы и забыл, то сейчас как бы лето. Откуда такой холод и влажность, как в подвале? Я открыл глаза и тут же их закрыл, так как ничего похожего на свою берлогу не увидел. Вместо скромной прямоугольной комнатки, оклеенной недорогими обоями, я увидел большую овальную залу, задрапированную гобеленовой тканью зеленых тонов. Вместо ДСП стенки с баром, стола с компьютером, кресла и неизменного ковра на стене моему быстрому взгляду предстала основательная, богато украшенная резьбой и серебрением антикварная мебель, несколько стоящих полукругом кроватей под балдахинами, письменные столы под старину, даже с перьями в чернильницах, и прочие раритеты позапрошлого, как минимум, века, или очень хорошие подделки под него. Ясно, я все еще сплю. Иногда бывает так, что просыпаешься, но не в явь, а просто в другой сон, и ощущения очень любопытны, если этот сон практически не отличается от реальности. Можно, например, сходить на работу и уволиться, или резво прокатиться на машине и разбиться, а потом с ужасом и резким счастьем проснуться в своей кровати. А можно, вот как сейчас, проснуться в гостиной Слизерина. Ну его нафиг, не буду больше читать на ночь фиков. Приснится же такое, я в теле толстяка, а жаль, я бы не отказался пожить в такой роскоши. Ладно, подремлю еще немного, и проснусь как палак. Крэп, вставай, хватит дрыхнуть, завтрак проспишь. Довольно крупный и высокий, ну, относительно меня, мальчик стал непрерывно дергать меня за ногу. От такого я, естественно, окончательно проснулся. Проснулся, нет, подумал я и резко дернулся. Пошел протаренным веками путем, ущипнул себя за ногу. Больно, ничего вокруг не изменилось. Значит, не сон, значит, это правда. Тогда этот парнишка, Гойл, ну, проснулся наконец, угадал, хоть это хорошо, значит, мне не померещилось ночью. Стоп, пауза на раздумье, я фета или бред? Если это бред, белочка там, хотя откуда бы, или безумие, то от серьезного к нему отношения я ничего не теряю. Зато если это какой-то из видов реальности, то от несерьезного отношения к ситуации потерять я могу очень и очень много, вплоть до прекращения существования. Так что для выработки решений примем за данность, что я действительно попал в Винсента Крэбба. Так, нужно резко вспомнить канон, хотя бы в части персоналей Слизерина этого года. Думай, голова, шапку куплю. С Малфоем я не ошибусь, блондинистый, наглый, мажористый глист вроде бы один такой. Забини, похоже, вон тот вот совсем не белый паренек. Был бы он хоть на один тон темнее, сошел бы за негра, а так очень темный итальянец или испанец, судя по ненегроидному типу волос. Волосы, кстати, классные у него, ничего не скажешь. Придет время, свою долю девок вокруг себя только за счет них соберет, а пока спокойно стоит в очереди в душевую комнату. Оставшаяся троица, это вроде бы Нот, Крэбб и Гойл. Вот их легко можно было бы попутать между собой, особенно двух последних. Персонажами они всегда были второстепенными, ходили парой, а их история в книгах и в фильме имела серьезные различия. Но с этим мне повезло, если так это можно назвать. Итак, оставшийся парень, который, похоже, с драков душевых или уже пошел есть, это Нот. Will you go to Heshever? Как-то странно. Почему я слышу речь не как обычно, а на английском? Попробую ответить на том же языке. Где там моя куцая разговорная практика? Ну-ка, ну-ка, краткость сестра таланта. Ответим. Но, are you pitga vidga like obviously? Но, Тимми и Суп, мои ответы заставили Гейла внимательно ко мне присмотреться. You are same strange today. С явным подозрением произнес он. Черт, черт, черт. Срочно нужно вспомнить язык. Ведь утреннюю побудку я воспринял совершенно естественно. И проблем у меня с языком не было никаких. Что изменилось? Тогда я был в полусне. То есть мозг работал неосознанно, как привык. А сейчас я корежу его другим мышлением и другим языком? Нет. Слышишь, память, срочно нужно вспомнить и выучить язык. Мы его с тобой знаем. Так что дело за малым, а то ведь голова у нас с тобой одна на двоих, секир башка обоим невыгодна. Мозг мой совсем не обрадовался такому резкому набросу весьма серьезной нагрузки. Голова отозвалась дикой болью, но постепенно беседа Драка и Нотта, вернувшихся из ванной комнаты, превратилась из английской тарабарщины, понимаемой мной со слуха через слово, в нормальный, можно даже сказать, обычный разговор. Обсуждали они метлы и жаловались друг другу на то, что первокурсникам личные запрещены. Крэбб, а ты что это все еще не встал? Наконец-то Драка увидел непорядок. Давай, одевайся скорее и пойдем в большой зал на завтрак. Староста обещал нас проводить, иначе легко можно заблудиться. Хорошо, Малфой, быстрее. Так, вроде бы с языком все пошло как надо. Теперь осталось разобраться с одеждой. Слава богу, попадалово случилось не в племя Тумба-Юмба и не в далекую галактику в шестиного краба. Обычные брюки, носки, на ноги классические ботинки, подтяжки, майка, белая рубашка, в зеленую полоску галстук. Поверх всего это, балахон, гордо называемый мантией, и вот готов классический слизеринец. А вот с галстуком я чуть не прокололся, или чуть прокололся, это как знать. У всех детей вокруг галстуки были завязаны самым простым узлом, его еще называют школьным, тогда как у меня. Дело в том, что в свое время я выбирал, честно скажу, чтобы выпендриться в нашей тусовке, самый понтово выглядящий узел. На мой взгляд, им был узел Элдриджа. Несколько недель по часу в день я учился его завязывать, чтобы всегда и везде, на свету и в темноте, перед зеркалом и на ощупь он выходил совершенно на автомате. Вот и сейчас я завязал именно его, чем сразу резко выделился. Такого сложного узла не было даже у старшекурсников, их максимумом был Виндзор. Мелкий Малфой, когда увидел такое диво, тут же надулся и кидал на меня надменно завистливые взгляды. Как у него такая комбинация получалась, я не знаю, но он парень весьма способный в совмещении несовместимого. Гойл, повинуясь выразительному взгляду Малфоя, которому было слишком зазорно просить самолично, влезая в долги пусть и по мелочам, но с первого же дня, попросил научить. Я стал показывать, но в это время в комнату влетел старшекурсник. Староста факультета Слизерин, Эрик Гамильтон, в вежливых выражениях обругал нас за задержку и выгнал в гостиную факультета, где первокурсников собирали, чтобы отвезти на завтрак. Сама гостиная, она же общая комната, мне не очень понравилась. Да, богатая, да, помпезная и вычурная. Окна узкие и высокие, за которыми плещется темная зеленоватая вода. Отсутствие нормального естественного освещения компенсируется факелами, дающими яркий свет зеленого оттенка. Я, конечно, все понимаю. Тотем факультета – змея, хотя вроде бы змеи в основном имеют черный окрас чешуи, Или это только в наших лесах, цвет герба и основателя, зеленый. Традиция опять же, но ё-моё, здесь же жить невозможно. А еще говорят, что зеленый приятен для глаза и успокаивает. Ага, вот у всех детей и лица спокойные такие. Оттенка зеленого, как свирепую после недосыпа. Как интересно, девчонки здесь умудряются выглядеть стильно и накладывают макияж. Или это великое колдунство, тоска. Тем временем в гостиной собрались все первокурсники. Всего их, или уже нас, надо привыкать к этому, было 9 человек, 5 мальчиков и 4 девочки. Из девочек я не узнал никого. Понятное дело, книгу писала женщина, так что описывать подробно внешность молоденьких красоток-аристократок как-то желания не было, что не скажешь о принцах. Мы все вежливо поздоровались и небольшой группкой вышли из общей комнаты в коридор. Выход из гостиной вел в тупиковое ответвление одного из коридоров подземелий замка Хогвартс. Староста еще раз напомнил нам текущий пароль «Чистая кровь», большое ему за это спасибо, мысленно, от меня. После того, как все вышли, вход в гостиную был заперт плотно прижавшийся к стенам и не отличающийся по фактуре от них толстой каменной плитой. Хм, про безопасность замковых подземелий тут явно неплохо подумали. Даже если общежитие слизеринцев затопит водами Черного озера через разбившиеся окна и иллюминаторы, остальные подземелья замка останутся в безопасности. Дверь гермопереборка надежно заблокирует воду. Да и судя по тому, что вход расположен в тупике, таких аварийных переборок может быть еще пара-тройка штук. Интересно, а предусмотрена ли система принудительного, так сказать, затопления? На всякий случай не следует лезть к задрапированным гобеленами стенам и простукивать все подряд камни. Пока я раздумывал на тему любви основателя, расположившего жилище студентов своего факультета в месте, эвакуация из которого в случае блокировки основного прохода становится невозможной, дети быстрым шагом шли за своим старостой. Что я могу сразу же отметить, если на оформлении гостиной явно не экономили, то про коридор я такого сказать не могу. Грубые каменные стены, такие же пол и потолок, редкие факелы, влажность и холод. В общей комнате тоже было далеко не жарко, как и в спальнях, но здесь, такое ощущение, мог и пар изо рта пойти. Шли мы не молча. Старосты и пара прибившихся к нашей группе старшекурсников непрерывно показывали первочкам важные ориентиры и рассказывали занятные истории, позволяющие запомнить дорогу гораздо быстрее и лучше. Таким образом, за веселой и непринужденной беседой мы пришли к столовой, она же большой зал. Гойл занял место сзади справа от Малфоя, я, после его удивленного взгляда, слева, а сам блондин давал нам последние наставления. И не забудьте всегда носить маску. Итак, вы жирные тупые тролли, думающие только о том, чтобы набить свое брюхо и хорошенько подраться. Это вы, хотел я было задать вопрос, но не вовремя поперхнулся, так что вместо нормального общения попробовал себя в новой роли дегенерата. Превосходно, Крэп, похвалил меня Малфой. Так и продолжай, и чтобы больше никаких сюрпризов. Помни, твой Игорь отцы сильно должны моему, так что во всем и всегда поддерживайте меня. Кстати, смотри не вживись в роль идиота слишком сильно. Мой отец говорит, что в таком случае маска может стать настоящим лицом. Чертов Уизли, если бы он не влез, то Поттер был бы у нас, как и требовал. Это не вам, все, идем на завтрак. Хорошо, босс, ответил я. Довольный Малфой коротко улыбнулся, а потом на его лицо опять наползла маска аристократической скуки и легкого презрения. Перед нами открывались высокие двери в большой зал. Глава 2. Первый завтрак. Сам большой зал своим оформлением под помпезную роскошь меня не очень поразил, хотя великолепная иллюзия ясного солнечного утра, которая укрывала потолок зала, пару минут я полюбовался. Но это я, взрослый человек, закаленный опытом путешествий, а также многочисленными фильмами, книгами и компьютерными играми. А вот мелкие спиногрызы вылупились на убранство большого зала, пораскрывав рты. Даже Малфой был в некотором шоке. Как чувствовали себя, видя такое великолепие, маглорожденные волшебники средних веков, да и нового времени, пожалуй, тоже, прожившие всю жизнь в условиях, которые если и отличались от хлева, то ненамного. Угадать безошибочно совсем несложно. Ну а если учесть, что готический зал, отделанный с пышностью барокко, этакую недостижимую мечту большинства простолюдинов, они в лучшем случае видели только издалека, и уж точно их там просто так от пуза не кормили. Слово «рай» – тусклое и невнятное понятие по сравнению со всем этим великолепием. Сев за стол слизерина, Наш факультет приступил к еде. Особо вычурного этикета не было, как и пары десятков столовых приборов у каждой тарелки, хотя оба старосты делали строгие замечания особо голодным детям, подзабывшим в попытке поскорее насытиться о правилах приличия. Впрочем, где-то прокололся и я, так как Малфой пару раз посмотрел на меня недовольно. Посмотрел, но ничего не сказал. Пища была не слишком разнообразна и, на мой взгляд, не слишком обильна. Овсянка, вареные яйца, тосты из белого хлеба, чертовы лимонники, не едят ржаного, фрукты. Запивать это все нужно было тыквенным соком, лично мне мерзким даже на запах. Не так вкусно и сытно, но, быть может, такой скромный завтрак должен был скомпенсировать вчерашнюю обжираловку на праздничном пиру. Впрочем, еда была далеко не самым важным для меня в это утро. Наконец-то моя голова заработала на полную мощность, и я окончательно осознал и принял для себя то, что мне тут теперь жить. А раз так, нужно внимательно присмотреться к преподавателям, от которых будет зависеть моя, в буквальном смысле, шкура в ближайшие 9 месяцев как минимум. Конечно, где-то там, в большом мире есть еще родители Крэбба, а также прочие персонажи, вплоть до Темного Лорда и Британской Королевы, но все это коснется меня потом. Сейчас же важнее всего составить свое впечатление о профессорах, ибо они тут мать, отец и палач для студентов. Сравню, что я знаю из канона и что я вижу собственными глазами. Итак, по центру учительского стола, хотя тут не СССР и он называется профессорским, в кресле, подозрительно похожим на трон, сидит он, Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор, профессор трансфигурации, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, кавалер ордена Мерлина первого класса, великий волшебник, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов, известен как сильнейший волшебник своего времени. Что можно сказать? Длинная белая борода, усы и пряди седых волос, не спадающие волнами на обычную мантию серого цвета, а также широкие лохматые брови и очки-половинки как своеобразная карнавальная маска закрывают практически все зоны лица, доступные для чтения даже опытному физиономисту. Сейчас директор спокойно восседал в своем кресле, вкушал вареное всмятку яичко и заедал его копченой рыбой. Сказать пока ничего нельзя, но, даже не зная канона наперед, можно с уверенностью утверждать, никаким идиотом Дамблдор не был. Не бывает у дурачков столько академических званий и столько важных должностей, одна из которых вообще уровня генсека ООН. Как будто почувствовав мои мысли, Дамблдор кинул на меня вопросительный взгляд. Я резко перевел фокус на рыбу в его руках и изо всех сил сосредоточился на образе этой долбанной копченой селедки, постаравшись оставить в голове только одну простую мысль. «Блин, я тоже хочу». Спустя пару мгновений директор равнодушно отвернулся к столу гриффиндорцев. Фух, пронесло. Так, как я мог забыть, что директор – профи-мозголаз, так что в глаза ему не смотрим ни в коем случае. Что будет, если он увидит в мозгу не Крэбба, а меня, то есть совершенно левую личность, да еще с подозрительно обширным знанием будущего, думать не хотелось совсем. Ну не люблю я быстрые и кровавые концовки. Ладно, кто там следующий по важности? А, вот и он. Северус Тобиас Снейп, он же смертожорец-предатель, он же полукровка-принц, он же мастер-зельевар, он же двойной шпион и по совместительству со всем вышеперечисленным профессор зельеварения и наш декан. Черная мантия, черные, как будто набряленные волосы, синяки под глазами, равнодушно-презрительное выражение лица, тоже мозголаз, не смотреть в глаза, что и как бы там ни говорили почитатели или, особенно, почитательницы, но с ней по жизни, неудачник. Типичный пример того, до чего может довести глупость, эгоизм и нежелание жить настоящим или будущим, не имея достаточно силы воли оставить прошлое прошлому. Насколько я помню занимательные факты из своей прежней жизни, по статистике, первая любовь больше чем у 70% оказывается по тем или иным причинам не очень удачной. Но это не мешает людям любить еще раз или хотя бы спокойно жить дальше, не пропуская мимо себя радости жизни. А кому мешает, те кончают жизнь самоубийством или становятся мизантропами, то есть не участвуют в дальнейшей социальной и эволюционной гонке. Например, как Снейп, заживо похоронивший себя в Хогвартсе. Семьи – нет, детей – нет, жены – нет, пары – нет, дома – нет, денег – нет, работа – люто ненавидима, в душе – яд, на языке – желчь, генно-магический дар – вместо того, чтобы озолотить своего владельца, Можно вспомнить для примера хотя бы того же Слокхарна, используется только как единственная отдушина в жизни. А гнилой вишенкой на этом торте из помоев является недавнее поступление Гарри Поттера. Как будет Снейпу здорово смотреть на ребенка его единственной любимой от удачливого мажора соперника, каждую секунду напоминая себе, что если бы не что-то там, то это мог быть мой ребенок. Ух, месье знает толк в мазохизме. Короче, неудачник, только надо быть потише с такими мыслями, а то не дай бог услышит, на ингредиенты пустит. Ладно, идем дальше. Высокая, худая и желчная тетка в темно-зеленой мантии и форменной шляпе, такую хоть сейчас на должность завуча пугала в любую обычную школу. Впрочем, она и так завуч. Минерва МакГонагалл, замдиректора. Если абстрагироваться от штампов канона и посмотреть объективно, то сильный маг-полукровка, мастер трансфигурации, а не маг-кошка, декан Гриффиндора и по совместительству профессор трансфигурации, это сестра-близнец нашего Снейпа. Своей семьи нет, своего дома нет вообще, последний, в Хаксмиде, и тот продала, будучи в печали, а ведь даже у Снейпа есть где-то халупа, мужа уже нет, детей нет и не было, на сердце камень от самолично вырезанный из сердца любви в молодости, точно так же непредвзято, как Снейп, в оценке деятельности своего факультета. Детей любит, но на расстоянии. Гриффиндорцы отвечают своему декану полной взаимностью, потому что она не лезет в их жизнь вообще, оставляя воспитание личности на самотек. Если кто со мной не согласен, то пусть он экстраполирует ситуацию с проделками близнецов на обычную школу. Такого завуча, который допускает получение учащимися регулярных опасных травм по вине ее подопечных, давно бы в нормальной, в смысле, с бережным отношением к детям, школе на барабан натянули. Верный клеврет директора. Короче, неудачница, как и Снейп. Следующий важный выделяющийся из общей массы персонаж – профессор Филиус Флитвик. Не заметить его трудно, так как он резко отличается от людской когорты. Помню, в фильме его показали как этакого старичка-сморчка, которому от гоблина достался только лишь малый рост. Здесь это скорее получеловек, чем полугоблин. Рисковатые, но не неприятные черты лица, на вид не дашь больше 50 лет по людским меркам. Чисто выбрит, ухоженные руки, аккуратная прическа, человеческие уши, широкий рот с обычными губами, между которыми мелькают иногда по-гоблински острые кончики зубов. Сильный маг, опытный дуэлянт, декан факультета Ривенклей, преподаватель чар, независимый, спокойный, опасный, темная лошадка, декан последнего факультета, Хаффлпаффа, она же профессор земледелия, ой, гербологии, то есть, Помоноспраут. Еще одна полукровка. Что можно сказать о ней? В фильмах ее изображали как бабку-уборщицу, здесь же ничего похожего я не вижу. Это невысокая, крепенькая и фигуристая женщина средних лет. Недлинные слегка вьющиеся темно-коричневые волосы убраны под функциональную, но весьма милую шапочку, чистая мантия, ухоженная кожа. Хотя Спраут вроде бы даже старше, чем маг-кошка, но выглядит она гораздо моложе и живее, что ли. Вполне возможно, что внешний вид у волшебников в буквальном смысле определяется фразой «выглядит внешне на столько лет, насколько себя чувствует», а не как у маглов, для которых эти слова – только легкая лесть. А уж про то, что сильная волшебница может ходить неопрятной, при массовом и повсеместном использовании заклинания очистки. Верится в это слабо, как и нет тому визуального подтверждения. Больше за столом преподавателей никого не было. Остальные, похоже, как и я, не ранние пташки и любят поспать подольше. Кстати, вот еще какой нюанс. Факультетов, как известно, всего 4. На каждом факультете 7 курсов. Уроки, сдвоенные. Учатся все одновременно, в одну смену. Умножаем 4 на 7 и делим на 2. Получаем внезапно 14 групп. То есть нужно как минимум 14 учителей, чтобы вести занятия. А из канона я помню около 10 профессоров. И мест за столом всего 15, включая сюда смотрителя завхоза, лесника и библиотекаря. При этом основные предметы, такие как трансфигурация, боевая магия, скромно названная защитой от темных искусств, заклинания, зельеварение, астрономия, история магии и гербология идут все 7 лет, пусть и не у всех. А помимо непосредственно лекций есть такая вещь, как сочинения, единица измерения которых – погонные футы, и которые тоже нужно у всех учеников когда-то проверить. Как у них все это получается, я не знаю. Закончив завтрак, мы получили от декана наше расписание уроков. Зачем оно нужно, Если висит на стене, как и положено, я тоже не знаю. Чтобы детки не забыли, что ли? Ну да ладно. Хотя после того, как я прочитал свою бумажку, согласиться, что данная мера имеет некий смысл, все же пришлось. Так, вместо стандартного расписания уроков там были прописаны некие подготовительные занятия. Первые нормальные лекции согласно этому документу начинались с пятницы. Собственно говоря, прямо из столовой мы отправились в пустой класс на эти самые подготовительные занятия. Урок проводился силами старшекурсников из расчета 1 младшая группа, 1 старшекурсник. Группы были обособлены по факультетскому признаку, то есть никаких гриффиндорцев, как в каноне, с нами не было, что в принципе вполне логично, иначе первые стычки случились бы гораздо раньше. Количество уроков в день пока было минимальным, всего 2 подряд с небольшим перерывом. Итак, чем мы занимались на подготовительных занятиях? Как это ни странно, но подготовкой. С нас не спрашивали никаких знаний, а наоборот, только учили. Причем учили основам проживания в Хогвартсе. Распорядку дня, правилам поведения, разъясняли основные проблемные моменты, когда жаловаться старости, а когда, сразу декану, отвечали на вопросы, что делать, если потерялся, куда лучше не заходить, как действовать в случае, если тебя задирают, как ухаживать за волшебной палочкой, как отправить домой почту и где находится совятня, как пройти в больничное крыло, где хранить метлы, потом, когда появятся личные, как убираться в комнате, какие заклинания разрешены для применения в гостиной и спальнях, как откосить от отработки за прогул, и еще кучу всяких мелких вопросов, без ответов на которые нормально жить, ничего не нарушая, было бы нереально. И вообще, у меня сложилось такое впечатление, что эти 4 дня были предназначены для того, чтобы первокурсники немного обжились и перестали пугаться школы. Все же не каждый легко сможет в 11 лет отправиться от мамы с папой в училище с полным пансионом. Помимо основ, несколько раз был повторен некий негласный кодекс поведения слизеринца. Факультет – это семья. Внутри факультета могут быть различные отношения, вплоть до враждебных, но против всех остальных слизеринцы независимо от курса обязаны выступать единым фронтом. Рассказали и про общие положения межфакультетских отношений. Этими правилами следовало руководствоваться, пока не появятся личные симпатии и антипатии. К хаффлпаффцам-слизеринцам предписывалось относиться свысока, но с покровительственным, а не презрительным оттенком. К ривенклаффцам – ровно дружелюбно. К гриффиндорцам – как угодно плохо. Более того, если приязненные отношения того или иного рода с ривенклаффцами приветствовались, а с хаффлпаффцами – допускались, то с гриффиндорцами – очень не рекомендовались. Отступник мог оказаться под угрозой всеобщего бойкота, что на факультете семье приравнивалось к локальному аду. Также регламентировалось отношение к статусам крови. Вот на статусах крови я вежливо попросил немного более развернутую лекцию. А можно поподробнее, что тебе непонятно, Крэб? Мне не ясно, кого считают грязнокровным, а кого – предателем крови. Крэб, ты что, разве тебе дома этого не объяснили? Удивился сидящий рядом Драко. Или ты подался в маглолюбцы? Учти, моему отцу это очень не понравится. Конечно, объяснили, я постарался побыстрее соскочить с опасной темы. Память о житье-бытие у Крэббов у меня отсутствовала полностью. Надеюсь, это только пока. Вот только, Малфой, вот в чем дело. То, как объясняли нам там, не нужно, во всяком случае пока, обособлять себя от Драко и остальных, поэтому говорю нам, и то, что под этими понятиями лежит здесь, может различаться, и очень сильно. Поэтому важно точно знать, чтобы не ошибиться. Хаэм, Дерек Уолтерс, старшекурсник, который вел у нас первую лекцию, уважительно посмотрел на меня. Правильно мыслишь, Крэб. Различия есть, и довольно существенные. Объясняю тогда с самого начала. Итак, я пойду сверху вниз по чистоте крови. С точки зрения древних чистокровных семейств, британскими истинно чистокровными являются только священные 28 магических фамилий. Эти древнейшие и благороднейшие рода – вершина магической Британии. Далее идут просто чистокровные фамилии. Согласно общепринятым в 15 веке определениям, чистокровным может считаться волшебник, у которого в роду в 5 поколениях не было полукровок. Даже полукровок, про маглорожденных и речи не идет. Отличительной особенностью всех чистокровных родов является присутствие в предках магических существ и передающиеся в поколениях магические дары и предрасположенности. И чем древний род, тем больше таких родовых даров. Таким образом, все остальные маги, и полукровки, и маглорожденные, нечистокровные. Конечно, тут следует отметить, что полукровка полукровки рознь. Скажем, полукровка древнего рода может даже, в очень редких и крайне печальных для рода случаях, наследовать главенство в роду. Полукровка нечистокровных родителей, понятное дело, наследовать ничего не может. Ниже стоят маглорожденные. Все они делятся на две обусловленных происхождением и неравные по количеству и перспективам в жизни группы. Откуда берется большинство маглорожденных? Просто очень часто многие маги-мужчины в молодости любят обильно сеять дикий овес. Его всходы, от всяких там молоденьких магдл, скрасивших зачастую помимо своего собственного желания, постель магу вечерок-другой, рождаются или сквибами, или маглорожденными волшебниками. К маглорожденным также относятся дети сквибов, изгнанных в свое время из чистокровных родов. Такие волшебники являются низшей ступенью магического сообщества. Это 99,9% маглорожденных, которых вполне заслуженно называют грязнокровками. Оставшаяся доля процента – это редчайший случай. Это обретенные. Бывает так, что сила пробуждается в ребенке, у которого в роду никогда не было волшебников. Сама мать-магия вливается в его кровь, благословляя маглорожденного невероятной силой и многими предрасположенностями или даже родовыми дарами. Новая кровь, обретенный, новое начало. Такие маги очень редкие и желанны в любом, даже в самом чистокровном роду. Более того, относительно статута наследования, дети таких магов считаются чистокровными. Ведь не стоит забывать, что когда-то именно с таких вот обретенных и начинались древнейшие и благороднейшие сейчас рода. Но не стоит забывать и то, что обретенные очень редки. И прежде чем тащить грязнокровку в рот, следует обязательно провести его или ее проверку на родство у гоблинов. Следующая вниз ступень – это сквибы. Сквибы, как вы знаете, это магдлы, родившиеся в семьях волшебников. К магии, как и магдлы, не способны вообще. Ниже сквибов стоят магдлы. Уолтерс сделал паузу в своей лекции, чтобы попить немного воды из кубка, который он, под восхищенными взглядами детей, прямо тут создал из карандаша коротким заклинанием и взмахом волшебной палочки, а наполнил из воздуха заклинанием аквамента. А предатели крови, они тоже относятся к грязнокровкам, уточнил я после паузы. Ах, предатели крови, видите ли, давным-давно предателей крови не относили к грязнокровкам, как не относили их к чисто, или полукровкам. Не было такой необходимости, потому что предателей крови не было, то есть как, не было, встрял в разговор Малфой. Мой отец рассказывал мне несколько историй про то, как предателей крови, ну, договаривайте, мистер Малфой, ну уничтожали. Вот именно, уничтожали. Кто такие предатели крови? Это те, кто нарушил свои обещания или клятвы настолько грубо, что по мнению магии даже жизни не хватило, чтобы искупить их прегрешение. Сама мать магия накладывает такую метку. И раньше, как только такая метка появлялась на ком-либо, такого мага немедленно умерщвляли. Причем в большинстве случаев свои же родители. Однако случалось такое, что метку предателя крови зарабатывал глава рода. В таком случае она переходила на всех членов рода. Если такой род появлялся, то все без исключения соседи собирали свои силы и очищали мир от скверны. Чем они так вредны? Спросила молчавшая до этого Мелисента Булстраут, нескладная и некрасивая толстоватая девочка. Тем, что они опасны. Метка предателя крови не только налагает на своего хозяина очень неприятные проклятия, но и разлагает магию в волшебнике. Причем, что самое страшное, она передается из рода в род. То есть прежде чем брататься, принимать или вступать в род, жениться или выходить замуж, очень внимательно проверьте родословную человека, чтобы ненароком не запачкаться. Сейчас, к сожалению, мы вынуждены учиться с такими волшебниками. Это, чтобы вы знали, все Уизли. Предатели крови, какими бы они ни были приятными на вид, внутри абсолютно гнилые. Помните об этом. Еще раз, волшебники с меткой предателя крови занимают самую низшую ступень, ниже даже, чем сквибы и магдлы. Все поняли, что вам непонятно, мистер Крэп. Это мы слышали и дома. Меня больше интересуют текущие официальные взгляды. Хм, да, я еще просто не договорил. Все, что вы только что слышали, это правильные традиции. Наши традиции, традиции чистокровных семей. Однако в последнее время во многие понятия и традиции были внесены возмутительные изменения. Так, теперь, чтобы считаться чистокровным, достаточно иметь волшебниками только отца и мать. Понятия «нечистокровный» и «грязнокровка» заменены на «полукровка» и «маглорождены». Приобретенных вообще официально не упоминают, на словах ценя их так же, как и обычных грязнокровок. И что самое смешное, предатели крови из проклятых самой магией превратились в волшебников, увлекающихся маглами и их миром. Я не открою никому никакой тайны, сказав, что все волшебники так или иначе имеют дела с маглами. Таким образом, согласно новому определению, которое активно продвигается Дамблдором и его последователями, все маги могут считаться предателями крови. У-у-у, возмущенно загудели услышавшие такое дети. Да, да, раньше только за высказанное вслух подобное подозрение убивали на месте, даже не вызывая на дуэль. Теперь это чуть ли не доблесть. С тяжелым вздохом закончил старшекурсник. На этой минорной ноте первая вводная в магический мир теоретическая лекция закончилась, и начались практические занятия по ориентированию. К каждому малышу прикрепили по более взрослому студенту 4-7 курса. Мне достался шестикурсник Ален Саттон. Он же и выдал мне задание. Согласно полученным только что на уроке объяснениям, ты должен самостоятельно и отдельно от других учеников найти дорогу. От нашей гостиной до большого зала, от большого зала до выхода из замка, от большого зала до кабинета зельеварения. С зельеварней соседствовали апартаменты нашего декана, от большого зала до больничного крыла, от выхода из замка до квиддичного поля. Эти маршруты – основные, остальные ты выучишь самостоятельно позже, по мере дальнейшей учебы. Несмотря на такие тренинги, до Нового года, то есть до рождественских каникул, которые придут раньше, учитывая католичность местного Рождества, нас все равно будет на уроке сопровождать староста или проводник-старшекурсник. Почему вообще потребовалось учить навигации по школе? Все же детям уже по 11 лет есть, не совсем уж груднички. У нас вон шестилетки не испытывают проблем, придя в первый класс. Оказалось, весьма опрометчиво я сравнивал планировку обычной советской школы, в которой учился, с магическим замком. Хогвартс, как величайшее творение основателей, живой замок, имеющий очень мало постоянного внутри при статичном внешнем виде, вещал Саттон. Такой молодой, а без пафоса уже не может. Беда. Что дальше-то с тобой будет, парнишка? Ну, ты продолжай, продолжай. И он продолжил. Как я понял из последующих, местами путанных объяснений своего навигатора, замок внутри гораздо больше, чем снаружи. По истинной внутренней форме, если, конечно, переложить ее на евклидову геометрию, он имеет вид двух сплюснутых эллипсоидов вращения, соединенных друг с другом в одной общей вершине. Этакие песочные часы, невероятно широкие колбы которых, это теряющиеся в бесконечности коридоры с классами над землей и подвалы в подземельях, вершины, самые нижние подземелья и 4 башни соответственно, а диафрагма, первый этаж с большим залом. Безумие в планировку добавляют разновысокие этажи и двигающиеся лестницы. Лестницы – это отдельное, самое злейшее зло. Чем именно они так страшны? А тем, что задумавшись или не считая повороты и этажи, можно благодаря им по горизонтали забрести в такие дебри, что можно встретить хоть Ленина, хоть Мерлина, хоть динозавра. Алгоритмов спасения, если ты заблудился, было всего 3. Первый – подождать, пока тебя не найдут обеспокоенные потерей студента-преподаватели. Не знаю, пугал меня гид или нет, но, по преданиям, одного такого студента нашли всего лишь через неделю, обессиленного и чуть не помершего от голода и жажды. Именно поэтому данный способ крайне не рекомендовался даже самими преподавателями. Второй способ – позвать на помощь факультетское привидение и попросить его вывести тебя. Работает не всегда, рекомендации, смотри первый способ. И третий, самый простой и быстрый, но затратный по физическим силам – воспользоваться сложной геометрией замка. Алгоритм простой. Зайти в первый попавшийся класс. Поискать окно. Если оно есть, выглянуть в него. Если ты чуть выше первого этажа, то следует идти только вниз. Обязательно попадешь на очень маленький по площади первый этаж с большим залом. Кстати, именно поэтому все основные маршруты движения рассчитываются от большого зала. Если намного выше первого, то нужно идти только вверх, попадая на одну из башен, спуск с которых, как это ни парадоксально, практически всегда очень простой через центральную лестничную шахту. Если же в классе окна нет, значит, ты в подземельях. Иди строго вверх до попадания в большой зал. Кстати, потеряться может любой, ничего постыдного в этом нет. Более того, даже самый аккуратный студент хоть раз, и не один, но терялся. Ведь лестницы иногда двигаются и со студентом на них, особенно если студент один. Комментарий тут излишний, зато понятно отсутствие уроков физкультуры в расписании. Смысл в этом, может быть, какой-то и есть, не знаю. Но основатели были реально ебнутыми на всю голову. Подумал я, проанализировав такую топологическую аномалию. Нагулявшись вверх-вниз по коридорам и лестницам, на скамейку в большом зале я упал как подкошенный. Ноги гудели, перед глазами темные круги, руки дрожат, мантия насквозь потная. Похоже, Крэп не слишком сильно изнурял себя физухой. Обед упал в желудок так быстро, что я даже не успел рассмотреть, что именно сегодня на него приготовили домовые эльфы. Похоже, мне даже удалось обогнать в процессе поглощения пищи такого признанного авторитета, как тренированный пятью старшими братьями Рон Уизли. И тыквенный сок пошел без отвращения. Эх, не дай бог так оголодать. Вторая половина дня, ужин и вечер до отбоя прошел в гостиной и спальной комнате за разбором чемоданов и бесконечными монологами Малфоя об его отце, о Квиддиче, об отношении лорда Малфоя к Квиддичу и об отношении Квиддича к лорду Малфою. К концу дня мне хотелось спалить все метлы, всех Малфоев, а на углях пережечь эксгумированные останки изобретателей этого самого долбанного Квиддича. После такой мозговой атаки я бы даже порадовался разговору про футбол, хотя раньше подобное терпеть не мог. Но увы, увы, чистокровный факультет. Если кто и имеет маленькие неафишируемые пристрастия, то хранит их в глубокой тайне. К счастью, все рано или поздно приходят к своему финалу. Закончился и этот бесконечный день. Я смог наконец-то задернуть полог своей кровати, отгородившись ото всех, для того, чтобы не поспать, хотя телу этого очень хотелось, для того, чтобы серьезно подумать. Глава 3. Думы окаянные. Проведя целый день в беготне и под непрерывным прессингом со стороны откровенно чуждой языковой и социальной среды, только сейчас, после отбоя почувствовал, что меня немного отпустило, но отдыхать было, как я уже говорил, некогда. Надо было тщательно продумать свои дальнейшие действия. Итак, вариант первый. Иду строго по канону. Подлизывание Малфою, плохая учеба, инквизиторский отряд, рабская метка с бодрящим Круциатусом и выручай комната с вышедшим из-под контроля адским пламенем. Финита, но совсем не та, что отменяет заклинание. И если не выручай комната, как в книжном каноне, а не как в фильме, то битва за Хогвартс и возможная смерть в мясорубке штурма. И даже в лучшей версии такого развития событий получается, что при поражении Томми мне светит Азкабан, а в случае его выигрыша – пожизненное рабство для себя и потенциальных детей. Устраивает ли меня такое? Нет, вообще не устраивает. Рассмотрим второй вариант. Идем по пути тьмы. Истово работаем на лорда Волдеморта и приводим его к победе. Что меня ждет на этом пути? Участь разменной пешки – рабская метка с бодрящим Круциатусом, бла-бла-бла, пожизненное рабство для себя и потенциальных детей. То есть смотри пункт первый. Ну и пошел этот Волдик нафиг. Короче, третий вариант. Продаемся с потрохами светлой стороне. Что ж, поставим себя на место светлейшего и непогрешимого. Приходит ко мне мальчик и говорит, что наперед знает в деталях будущее. Ай, молодец, что пришел. Говорю я в ответ, достаю палочку и произношу. Легилиминс. Выкачив всю информацию до дна, я отправляю дурачка обратно в его подземелье, наградив напоследок лимонной долькой и мощным обливейтом, ибо оставлять такие козыри потенциальным недоброжелателям – это даже не клинический идиотизм, а для меня обливейт равносилен смерти. От директора в таком случае выйдет либо слабоумный идиот, либо прежний Крэп. Вот и получается, что служба темной стороне гарантирует мне жизнь поганую, полную ярких неприятных впечатлений, с рабским ошейником на шее, а служба светлой стороне гарантирует мне исчезновение. Выводы: с так называемыми светлыми мне совсем не по пути, так что верните темного лорда назад. Промежуточный итог: попадать под легилименцию мне нельзя ни в коем случае. Второй промежуточный вывод: для меня обливейт, во всяком случае в первые годы новой жизни, равносилен смертельному проклятию. Итак, продолжаем размышления. Раз ни одна из сторон мне не подходит, нужно как-то оказаться на третьей стороне. В общем случае при таких глобальных замесах третья сторона может быть только двух видов. Очень сильная, по мощи не уступающая двум другим, избежавшая. В принципе, в данной истории есть еще шанс прокатить под маской слабого никому не нужного идиота, но это тоже не панацея. Вон, вспомнить можно канонного Невилла. Кстати, когда я еще в свое время читал книги и смотрел фильмы, У меня появились очень серьезные вопросы по поводу Лонгботтомов. Точнее, по поводу бабушки Невилла, Августы Лонгботтом. В каноне, как известно, бабушка все детство, конкретно так, прессует своего внука. Неподходящая палочка, обвинение в скребизме, напоминалка, письма. Плохая бабушка, ничуть не разбирающаяся в воспитании детей, скажет 99% читателей. А если поставить на минуточку себя на место такой чистокровной бабушки, муж мертв, сын и невестка теоретически живы, но фактически для рода они мертвы. Из всей семьи остались в живых только она, которая в силу возраста уже ничего нового не может дать роду, и малыш-внук. Как его воспитать? Как сама, сильный боевик, воспитала своего сына? Воином, храбрым, сильным, умершим молодым из-за того, что лез во все дыры. Или лучше воспитать внука мягким, неуверенным в себе слизняком, который не будет хватать с неба звезд, не будет душой компании, заводилой проказ, будет стоять себе тихо в уголке и сторониться шумных сборищ, зато не попадет в жертвы молота войны, выживет, женится, продолжит род. По-моему, вопросов тут быть не может. Так что если посмотреть с этой позиции, то все становится кристально ясно. И эти вроде бы воспитательные ляпы на самом деле четкая продуманная политика. Но даже этого не хватило. Попал парнишка в плохую школу с хулиганами, в смысле на факультет Гриффиндор Хогвартса, и все, покатился по наклонной. Ладно, это я отвлекся. Что я знаю из канона про третью сторону? То, что ее нет. Рано или поздно в гости к неприсоединившимся к войне весело стучатся в дверь либо люди в красном, но не помощники Санта-Клауса, либо люди в черном, но не те, которые работают с инопланетянами. Так что примкнуть к готовой третьей сильной стороне не выйдет за неимением таковой. Значит, раз место вакантно, можно ее создать. И даже мне, в теории. А на практике, кто я такой, чтобы встать наравне с Дамби и Томми? Если бы это было классическое чтиво про попаданцев, то я бы уже сейчас купался в галеонах и имел в родственниках дедушку Мерлина, а папу с мамой по имени Салазар и Годрик. Фу-фу-фу, слежь, уходи. И магическая сила была бы таковой, что мог бы спокойно зажечь еще одно солнце. Но так как в реальной жизни вряд ли получится описываемое, рассчитывать надо только на то, что есть у меня здесь и сейчас в голове и руках. Нет, о неимоверных плюшках мечтать никто не запрещает, но так промечтать можно до самой смерти, весьма скорой. И вообще, хорошо бы чего имею не лишиться, не говоря уже о том, что направления третьей силой трусливого слизняка совершенно противоположны. Таким образом, самый привлекательный вариант на жизнь, тот, который избрала, как это ни парадоксально, большинство жителей магической Англии, сидеть тихо и не отсвечивать, подчиняясь сильному, либо бежать подальше. Про не отсвечивать на примере Невилла разобрался уже. Остается последний вариант – бежать. Но куда, куда бежать? В Англию, Макдловскую имеется в виду, так я ничего про нее не знаю. В Европу – те же яйки. Хоть как-то я смогу натурализоваться только в России, но там сейчас начнутся те самые лихие 90-е, так что соваться туда без бонусов откровенно стрёмно. А с деньгами, которых у меня пока нет ни копейки, то есть никнота, еще страшнее. Сожрут, это я отлично помню. Это не говоря о том, что сбежать мне не даст папаша Крэб, запродавший своего сына с молодости в Сквайры Малфою и в рабы Волдеморту. Итого, что же мы имеем в итоге? А в итоге мы имеем полные и округлые вторые 90. Причем совсем худые, но со всех сторон округлые. Честно скажу, после такого раскладывания всего по полочкам мне стало реально очень грустно. Резко захотелось бахнуть рюмочку и задымить ее сигареткой для снятия стресса. Да где теперь все это? Черт, угораздило же меня так, во всех смыслах, попасть. Я встал с кровати, отдернул полог и оглядел спальню. На небольшом расписанном и изрезанном змейками столике, стоявшем посреди комнаты, лежали остатки поздней трапезы Малфоя и Гейла. Домовики еще не убрали их, так что моими трофеями стали несколько пирожков со сладкой начинкой, полчайника остывшего чая и пары яблок. Легкий хлопок и тихий голос за спиной чуть не отправили меня в поля вечной охоты. Диппи может подогреть, если надо. Молодой хозяин, лопоухий домовой эльф в наволочке с гербом Хогвартса склонился в почтительном поклоне. Блин, так убить можно. Диппи плохой. Диппи прижжет себе уши печной заслонкой. Стой, Диппи. Ты можешь принести мне поесть? Что хочет молодой господин? Что-нибудь с мясом. Есть пироги с мясом. Есть яичница с беконом. Есть. Хватит этого. Принеси мне яичницу из трех яиц с беконом, пироги с мясом и бутерброд с копченой рыбой. Чайник чая, Диппи принесет. Молодой господин заплатит сразу, поясни. Согласно правилам Хогвартса, молодые господа могут заказать когда угодно или что угодно из еды, если она не внесена в запрещенный список, но за это они должны заплатить двойную цену. Еда в большом зале включена в счет оплаты обучения. И сколько стоит мой заказ? Заказ молодого господина будет стоить ему 25 галеонов. Уф, ну у вас и расценки. Господин будет заказывать? Нет, воздержусь, пожалуй. То, что здесь осталось, надеюсь, оплачено. Да, все тогда, скройся. С легким хлопком домовик исчез, а я так и остался стоять в офигении. 25 галеонов это, если я правильно помню из канона, 125-200 фунтов, в зависимости от курса. Перекус получается по цене как нормальный такой завтрак в недешевом лондонском ресторане. Мда, гедонизму не предашься. С таким ценником и Малфой быстро в трубу вылетит. Зато сразу становится понятно, почему детишки набирают еду со стола и закупаются сластями в ближайшей деревне, а не пользуют труд бесправных домовиков. Впрочем, того, что осталось от пирушки блондинчика, мне вполне хватило, чтобы заморить позднего червячка. Лежа на своей мягкой и удобной кровати и грызя яблоко, я вроде бы избавился от наведенной тяжкими мыслями депрессии. Ну и чего я, собственно говоря, расклеился. Я снова молод, впереди вся жизнь. Ведь куча волшебников спокойно пережила войну, причем среди них были и сокурсники Гарри Поттера. Пойдем от противного. Какими отличительными особенностями обладали те, кто пережил вторую магическую? Для начала, наибольшие жертвы были среди тех, кто поддерживал Орден Феникса или был в числе меченых смертожорцев. Значит, мне ни метку не следует получать, ни в войну на стороне Ордена лезть. Вторая категория, получившая обильное кровопускание, это министерские работники и Аврорат. Ну да ладно, я все равно туда не успею. Третья группа, маги, обладающие знаниями, личной силой или богатством. Понятное дело, торчащий гвоздь должен быть забит, а война, дело дорогое, не про меня во всех смыслах. Ну и меньше всего потерь, если только совершенно уж случайные, среди простых обывателей. Таким образом, основными граничными условиями выживания в последующей бойне являются, лично для меня во всяком случае, сидеть не высовываясь, тихо и любыми способами, кроме похода под крыло Феникса, избежать получения метки. Что ж, цели намечены, теперь следует выработать планы по их достижению. Во-первых, нужнее всего мне информация. Судя по тому, как тяжко мне сегодня утром далась память Крэбба, нужно, пока еще не поздно, перекачать самые важные факты из его памяти в свою собственную. Уж не знаю, как это устроено с точки зрения классических биологии, нейрологии и мнемоники. Магия, чтоб ее, а то получается, что я знаю только язык, смутные вехи канона. Кстати, их тоже подновить нужно капитально, и информацию о всяких мелочах, на которые падает взгляд, приходящую с легкой головной болью. Весь остальной мир за пределами Хогвартса для меня сейчас полностью покрыт туманом войны. А вдруг тут не совсем канон, это никуда не годится. Итак, задаем приоритеты по работе мозга в процессе сна. Самое главное, обработка моей памяти о каноне. Все, что вспомню, заново перезапомнить в память тела. Это самое важное, так как любую другую информацию я могу получить тем или иным способом, тогда как это уникально и неповторимо. Следующий этап – личная память Крэбба, отсортированная и очищенная от эмоциональных деталей. В первую очередь информация о роде, родовых дарах, склонностях, личной силе, обучении магии, денежных вопросах, политических взаимоотношениях, принесенных обетах и так далее. Остаток – прочая информация, вроде умения читать и писать, знания других языков, моторных навыков моего тела и тому подобное. Итак, мать магия, взываю к тебе. Помоги мне запомнить. Интерлюдия 1. Профессор Снейп очень любил ночные дежурства. Помимо неплохой доплаты, которая целиком и полностью поглощалась реагентами к его исследованиям в области зельеварения, ночной мрак и тишина давали невероятные ощущения единства с миром и магией, которые напрочь убивались первым же уроком в зельеварне с этими баранами в ученических мантиях. Жаль, что я делаю это так редко, слегка сентиментально подумал профессор. В принципе, возможностей погулять ночью было достаточно, ведь преподавательскому составу тоже иногда нужно спать, чтобы по этому поводу не думали дети и попечительский совет, поэтому свободных дежурств было полно, и далеко не каждую ночь по коридорам как тени ходили деканы в поисках нарушителей, иначе спать-то когда, и так недобор учителей. Когда профессору в очередной раз сообщали, умные делали это обычно на своем выпускном балу, а мудрые не делали вообще, что он живет только ради того, чтобы портить жизнь детям, про себя Снейп лишь добродушно усмехался. Нет, он, конечно, одаривал наглеца злобно-надменным тяжелым взглядом, что-то презрительно отвечал, но внутри он смеялся. Хогвартсу нужна страшилка, почему бы и нет? Тем более поимка ученика на нарушении правил была всего лишь жалкой тенью того воздаяния, которое эти малолетние идиоты должны были получить за свою лень и безалаберность. Неужели эти кретины не осознают, что если не учиться сейчас, если тратить свое время на глупые идиотские приключения, то всю оставшуюся жизнь придется в поте лица вкалывать за жалкие кнаты? Пока есть возможность получать знания, они бесятся. Пока есть возможность спокойно спать, они бродят, как привидения, по школе. Пока есть спокойный профессор Северус Снейп, наслаждающийся тишиной, они эту тишину портят. Вот как сейчас, например, услышав глухой шепот и сдавленное дыхание, Снейп в очередной раз ощутил, как чувство умиротворенности покидает его, замещаясь привычным раздражением и злобой. Дети, они всегда все портят. Минус 100 баллов. А сквозь сейчас увидим. Так, подобно живущей в джунглях амазонки черной крылатой змее, нападающей на свою беспечную добычу, профессор с ней резко выскочил из-за угла прямо на нарушителей. Мистер Малфой, мистер Гойл, мистер Забини, надеюсь все, зашипел было успокоившийся декан, увидев в качестве нарушителей учеников своего факультета, вы сможете объяснить, что вы делаете далеко за полночь в коридорах замка. Я ожидаю, что ваш ответ будет исчерпывающим. Мне очень не хотелось бы назначать вам. Тут дети слегка расступились, и профессор увидел четвертого участника ночной прогулки. На плечах у своих товарищей безжизненно повис Крэб. Что с ним? Серьезно, уже без всяких угнетающих лицедействий? Спросил декан. Север, увидев вопросительно поднятую бровь, Драко резко поправился. Декан, ночью мы все проснулись от того, что Крэб стонал. Сначала он стонал тихо, потом громче и громче. Мы пытались его затку успокоить, потом разбудить, но он только стал громко кричать от боли. Нот побежал к вам в кабинет, но еще не вернулся. Видимо, все еще ждет вас там. Крэб тем временем закричал совсем уж сильно, не открывая глаз, отшвырнул нас в сторону, схватился за голову и начал царапать себя. Мы попытались его успокоить, но он с силой отбивался. Я обездвижил его ступифаим, и мы понесли его в больничное крыло. Декан скользнул к Крэббу, осмотрел его кожу, поднял века и нахмурился. Так, заклинанием левитации он выдернул Крэбба у невольных носильщиков и быстрым шагом пошел в сторону царства мадам Помфри. 40 баллов Слизерину за помощь своему товарищу, и бегите обратно в спальню. Я позабочусь о мистере Крэбби. Да, декан, и да, Драко. Что? Немного струхнул молодой Малфой. Все же до умения его отца держать себя ему было еще далеко. Ты молодец. Глава 4. Первый раз в больничное крыло. Говорят, что ехать ночью в лес в багажнике – плохая примета. Не знаю, не пробовал. Но вот проснуться утром вместо своей уже ставшей немного привычной слизеринской кровати в больнице – примета тоже не слишком добрая. К счастью, прежде чем сходить с ума от того, что все это мне приснилось, а я, оказывается, просто глючил в дурке, успел увидеть мадам Помфри. Стало легче, но не намного. Все тело ломило так, как будто меня кто-то пожевал и выплюнул. На голые камни, лежащие в глубокой пропасти. Захотев чуть оглядеться, я немного повернул голову и осознал, что ломота в теле – это просто ласковая щекотка по сравнению с раскаленным оловом, которым неведомые палачи залили целиком мою черепушку. Увы, не выдержав боли, я громко застонал. Мадам Помфри тут же оказалась рядом со мной. Тише, тише, мою голову чуть приподняли, и в губы уткнулся краешек склянки с вонючей жидкостью. Пей, станет полегче, скоро уже. И действительно, жидкость с не очень приятным ароматом на языке оказалась просто божественной. Прохладный вкус клубники с резкой холодящей мятой как легким морозцем окутал мою голову, остужая и забирая боль. Сразу же захотелось раствориться в этой прохладе и спать, но все испортил вошедший в больничное крыло Дамблдор. Как он, Поппи? Плохо. Магическое истощение. И да, последствия того самого. Я дала ему эликсир, снижающий эффект воздействия пыточного. У меня в запасе лежало еще с войны, и снотворное, так что сейчас он спит. Ты настаиваешь? Да, это кто-то пытал мальчика Круциатусом, или чем-то очень похожим. Очень нехорошо. Я расспросил слизеринцев, проверил у всех палочки, никто ничего такого не колдовал. Крэп, по словам своих друзей, все время был на виду. Домовые эльфы говорят, что ночью мальчик проснулся и захотел поесть, но ничего дополнительного просить не стал, доев то, что заказал Малфой. Хм, думаешь, какое-то проклятие было в еде, предназначенной Малфою, или самому Крэббу, или Гайлу, или Забине, или Нокту. Они ели все вместе. Что там осталось, забрал себе Северус. Его очень заинтересовало, как профессионала, возможность растворить чары в пище. Но пока он ничего не нашел. Он очень жалел, что ты так быстро сделала Крэббу полную очистку тела. Хотелось, конечно, послушать дальше их тихий разговор, мало ли они еще чего интересного наговорят, но в дело вмешался его величество случай. Я чихнул. Совершенно ожидаемо, рядом со мной оказался Дамблдор. Мальчик мой, как ты? Посмотри на меня, угу, знаю я тебя, сразу же полезешь в голову, черт. Так, отставить панику и срочно сосредоточиться на недавних ощущениях. Мне больно, больно, очень больно. Я не знал в жизни ничего кроме боли. Я ел вчера яблоки и боль пришла. Вокруг меня океан боли. Как и ожидалось, касания к своим мыслям я не почувствовал. Профи, что тут скажешь? Но и моя защита, похоже, свою функцию выполнила. Не знаю, смог ли Дамблдор что-то прочитать во мне, но судя по тому, что глаза директора от удивления не стали как у домового эльфа, а уголок губ рефлекторно от боли слегка дернулся вниз. Касательную проверку я прошел, иначе бы меня сразу же потащили потрошить, а потом тихо прикопали бы в подземельях. Мальчик мой, расскажи, что произошло. Больно. Я знаю, потерпи. Поппи скоро даст тебе еще лекарство, а пока вспомни, что случилось. Не знаю, полезет ли он мне в голову опять, но проконтролировать правдивость ответов наверняка сможет на автомате. Поэтому говорю только правду, одну лишь правду, кристально чистую правду. Ну, это, я не знаю, я действительно не знаю, что произошло. Я встал с кровати у себя, поесть это захотел. Появился эльф, его еда слишком дорогая. Я поел со стола, лег в кровать. Про свои размышления я, естественно, не скажу, но не сказал, не соврал, не так ли? Потом пришла боль, много боли, одна боль. Потом я очнулся уже здесь. Мадам Помфри дала мне вкусный эликсир. Я засыпал, именно засыпал, а не заснул. Это ведь чистая правда? Чихнул. Проснулся. Вы, что со мной, директор? Хм, мальчик мой, похоже, в тебя попало одно из проклятий. Директор показно задумался. Ты же знаешь, что в прошлой войне твой отец поддерживал того, кого не называют. И пусть твой отец оправдан, но все же, пусть и под принуждением, он делал очень много нехороших вещей. Блин, директор, ну мне же не 6 лет, в самом деле. Или я настолько хорошо сыграл идиота, и за это те, кому он эти нехорошие вещи делал, его прокляли. Часть проклятия попала и на тебя. И что со мной будет? О, не волнуйся, ничего страшного. Поппи тебя подлечит, и ты вернешься на свой факультет еще до начала занятий. А, нет, я думаю, ничего страшного из-за прошлого с тобой не случится. Здесь ты под защитой Хогвартса. Ага, но я же здесь не навечно. Есть каникулы, есть окончание учебы. Вот и думай. Но ты должен понимать, что если твой отец или кто-то из твоих товарищей сделают что-то плохое, то твое проклятие может активироваться опять. Вот гондон. И не стесняется такую чепуху молоть. Поппи поди аж перекосила, или она у него на коротком поводке. Если ты что-то такое услышишь, то расскажи мне, чтобы я смог вовремя помочь тебе с твоим проклятием, а глаза-то такие добрые-добрые. Круто. Вот так вот на ровном месте, вербовка стукача. Просто на рефлексе. Уважаю. Мощно. А уж про помощь, это вообще перл. А то я не знаю, как дорого обходится твоя помощь. С ней Пвонза попытаюсь помочь Лили уже второй десяток начал отрабатывать. Нахрен. Участвовать в играх директора, себе дороже. Так что руку помощи мы мягко отведем, но и плевать туда не будем, ибо чревато. Но, директор, разве это неплохо, я бедничать на своих друзей?